Глава 27. «Практически дошли», — сообщил мне Карпышев. «Вижу. Стоит только спуститься с перевала, как окажемся на окраине поселка с чудесным названием Светлый. Во всяком случае, для меня оно звучит именно так. К тому же выглядит отсюда поселок замечательно. Прямоугольники домов, вытянутые ровными линиями, которые образуют улицы. По центру небольшая площадь. Куда же без нее? Здесь она выполняет те функции, для которых и предназначена. Ибо служит площадь не для пафосных шествий по поводу и без, но для того, чтобы собрались люди все вместе и обсудили какой-нибудь вопрос или проблему. Поспорили, иной раз горячо, ну а куда же без этого? И пришли к соглашению подавляющим большинством голосов. Пусть даже остались те, которым оно оказалось не по нраву. Недовольные были, есть и будут всегда, такова уж природа человека. Но коль скоро решение принято, значит обязательно для исполнения. Ведь ты знаешь, для чего оно и зачем, полностью осознаешь его необходимость и потому сделаешь все, что от тебя зависит. Иначе как тебе жить среди людей твоего поселения? Вернее, захотят ли они сосуществовать с тобой дальше? Раз укажут на твою неправоту, другой, а затем в лучшем случае отправят искать себе убежище в другом месте. И кому и где ты будешь нужен? Куда-то меня в сторону понесло, подумал я. А еще в голове крутилась песня про чудную долину, ведь она действительно выглядела именно так. Рощи, луга, ленты реки и запах, который доносился и сюда. Нет, не запах, аромат, который остро чувствовался после того, как долгие дни пришлось брести по мрачным ущельям, где из растительности мхи, лишайники да редкие островки травы невзрачной и чахлой. «Ну так что, Игорь, спускаемся?» Карпышев выглядел устало и даже болезненно. Все-таки возраст. Я несколько раз успел пожалеть, что выбрал именно этот маршрут. «Не торопись, вначале нам предстоит кое-что сделать». «Как будто бы ничего опасного в Светлом нет. Чужаков незаметно, и жители заняты своими обычными делами. Словом, не настораживает ничто. И все-таки стоило подстраховаться, пусть и по другой причине». «Виктор, утверждаешь, что в поселок можно попасть только двумя путями?» «Все так и есть. Через этот перевал и еще там, где выход в соседнее ущелье», — махнул он рукой. «Собственно, нам именно туда, как только наступит срок. Значит, пошлем людей к выходу еще до того, как сами окажемся в Светлом. Пусть они перекроют его наглухо». «Чтобы не было утечки?» «Чтобы не было утечки». «Возможно, излишняя предосторожность». Тем более Карпышев говорит, что о селении мало кто знает. Затеряно оно, и люди живут здесь обособленно. И еще он упомянул о том, что морское побережье находится отсюда всего-то в 3 днях ходьбы. «Думаешь, стоит?» «Думаю». «Не факт, что кто-либо из жителей Светлого имеет связь с перквизиторами. Кто бы с ними хоть что-то желал иметь. Но любого человека можно заставить, а еще многих купить». «Человек 7-8 хватит?» «Как посчитаешь нужным. По дороге сюда почему-то сложилось убеждение, что все мои даже не советы, скорее мысли вслух, Карпышев воспринимал как приказы. Человек он куда более опытный и сюда угодил на несколько лет раньше. Помимо того, было понятно, что он не снял с себя груз ответственности при первой же появившейся у него возможности. И заяви я ему, что беру командование на себя, он примет это как должное. Почему? Это было для меня загадкой». На которую, кстати, совсем не хотелось знать ответ. «Да, вот еще что. Считаю целесообразным вначале сходить в разведку. Не исключено, что перквизиторы в Светлом все же есть. О нашем скором прибытии им известно, но нам не удалось их обнаружить». «Сколько людей послать?» «Сам схожу». И, видя его взгляд, добавил: «Возьму с собой 2. «Отлично знаю о том, что ему успели обо мне порассказать. Причем далеко не всегда правду. Потому он и считает, что отправиться в одиночку куда угодно для меня – плевое дело. Все далеко не так. Более того, иногда просыпаюсь в холодном поту, когда мне в очередной раз приснится, что остался в джунглях один. И только крайняя необходимость заставляет рисковать собственной головой. Но сейчас этой необходимости нет». «Прогуляемся», – едва выслушав меня, сказал Трофим. Остап лишь кивнул, соглашаясь. И еще я уловил в какой-то мере обиженный взгляд Гудрона. Мол, когда это я успел лишиться твоего особого доверия? Да никогда, Борис. Но мне точно известно, что та самая рана, после которой тебя выходили только чудом, время от времени дает о себе знать. С болью, благодаря жадру, справиться тебе легко. Но определенно ты лишился части той почти звериной грации, которая всегда поражала в те времена, когда мы только с тобой познакомились, и когда до твоего ранения оставалось полгода. Хорошо помню свое удивление каждый раз, когда твоя вечно расхлябанная походка вдруг превращалась в поистине кошачью пластику при малейших признаках опасности. И как я мечтал научиться такой же. Ты и теперь неплох, но случаются моменты, когда того, что у тебя осталось, будет мало. К тому же есть у меня к ним и другой интерес. Как было бы замечательно уговорить Остапа с Трофимом потом, когда все закончится, отправиться вместе со мной. Если, конечно, переживем то, что нам предстоит несколькими днями позже. Потопали. И мы трое потопали расхлябанной походкой, готовые в любой миг взорваться и стать хищниками, опасными, беспощадными, все видящими и все слышащими. Ну, а пока можно расслабиться. Окраина Светлого встретила нас посевами тмиска, растение, которое так безуспешно пыталась развести одна моя знакомая, Жанна. У нее почти получилось, но тут как нельзя не кстати на хутор напали бандиты, после чего один уволень по имени Игорь Черниговский практически полностью их вытоптал, опасаясь, что ему достанется пуля. Здесь же, гляди, целая плантация. Перепутать невозможно, слишком своеобразные у него стебли и листья. Тмиск – овощ, но с такими уникальными свойствами, что обязательно надо будет поинтересоваться семенами. Глядишь, и на побережье получится его развести. Когда-то, много веков назад, на земле многие из тех растений, которые сейчас прекрасно уживаются у дачников в одном огороде, были эндемиками и разделяли их между собой многие тысячи километров. Тмиск определенно стоит того, чтобы расселить его где только можно. В мире, в котором толком еще нет электричества, а холодильники можно по пальцам перечесть. Значит так, парни, сейчас разделимся. Обойдете поселок слева, ну а я пройду вдоль правой его окраины по берегу реки. Встретимся на противоположном конце и уже оттуда зайдем в сам Светлый. Прогуляемся по центральной улице, а заодно дадим знак, что все в порядке. Наверняка к тому времени люди Карпышева успеют перекрыть проход. Игорь, Трофим покачал головой. Трое пополам не делятся, только и ответил я. А соваться сразу в поселок неразумно. Не станет никто в меня стрелять, едва только увидит. Там, дальше, по берегу реки, еще одна плантация тмиска, и на ней копошатся несколько человек. Подойду, поздороваюсь, поинтересуюсь семенами, а заодно узнаю то, что меня интересует в первую очередь. Вряд ли вызову у них большое опасение. Один, без рюкзака и бронежилета, с оружием. А кто и когда здесь с ним расстается? «Встречаемся на противоположной окраине», — повторил я. Голос Леры я узнал сразу, но его ласковый тон резанул как ножом. «Нет, Андрюшенька, и еще раз нет, я тебе все объясняла, причем не раз». «Но почему?» Голос невидимого для меня мужчины был полон, если не отчаяния, то искреннего недоумения. «Да все по той же причине. Но Лера...» Я приближался беззвучно, как научила меня жизнь на этой планете. И трава под моими ногами не шуршала, и сам я не издавал ни звука. Сердце стучало как бешеное, но в голове билась единственная мысль. «Если я не ошибся, и там действительно Лера, и я увижу их сейчас в обнимку, развернусь и так же тихо уйду, а затем навсегда исчезну из ее жизни». Так будет правильно, потому что во всем виноват сам. Возможно, и даже наверняка в ее сердце остались какие-то чувства ко мне. Но зачем делать той, которую люблю, больно? Ведь она встанет перед трудным выбором, и если им стану я, все уже будет совсем по-другому, не так, как было когда-то, когда мы лежали, крепко обнявшись, не произнося ни слова, и чувствовали себя единым целым. Еще несколько шагов, и меня разделяла с ними только полоса росшего вдоль речного берега колючего кустарника. «Андрюшенька, ну что тут непонятного? Я тебе говорила уже, что у меня есть мужчина. Мужчина, которого люблю. Разве этого недостаточно? И хочу тебя предупредить. Еще раз полезешь ручками, могу и пристрелить. Думаешь, мне не приходилось убивать? Троих сразу. Рассказать, как все получилось? Я стояла перед ними голая, и столько в их глазах было похоти, но им даже в голову не пришло, что девушка, которая скинула с себя одежду по первому их слову, способна сопротивляться. А мне всего-то надо было, чтобы они расслабились, а затем добраться до их оружия. Двое из них оказались смелыми, когда я действительно до него добралась. Они кинулись на меня, считая, что я всего лишь их пугаю, как бы не так. Третий успел уже спустить штаны, и забавно было наблюдать за ним, когда он, путаясь в них, попытался убежать. А ведь у него было куда больше шансов выстрелить в меня первым. Но он предпочел убежать. Затем, когда они все трое были мертвы, думаешь, сначала я оделась? Нет. Перезарядила пистолет. Так что, Андрейка, опыт у меня есть. Лера, там было совсем другое. Я же люблю тебя. А я тебя нет. Может, его и в живых-то давно уже нет? Может и нет. Но ведь я этого не знаю. Так что давай останемся просто друзьями. Это все, что могу тебе предложить. Да пойми ты, наконец, здесь такая жизнь, что неизвестно, будешь ли жив завтра или сегодня к вечеру. Надо жить сегодняшним днем. Проклятые кусты, которые нас разделяли, все не заканчивались, и мне приходилось обходить их, уже не заботясь о тишине, лишь бы только поскорее их увидеть. Где-то там, за кустами, послышался шум борьбы, и я был готов, наплевав на колючки, броситься на пролом, когда в зарослях появился просвет. Но еще перед этим услышал звук, который не мог быть ничем иным, как поставленным на боевой взвод пистолетом. «Шаг в мою сторону, и я выстрелю. Будь уверен. Может, и не в лоб, но в ногу точно. Сегодняшним днем, говоришь? Почему так не думали Александр с Евгением, когда меня нашли? Почему они принесли меня сюда, в поселок, буквально на руках, когда я уже идти не могла? Заботились обо мне, с ложечки поили, ухаживали как за сестрой. И ни разу даже не намекнули, что неплохо бы их отблагодарить. Сам понимаешь, каким способом. Они что, вечные?» «Евгения, кстати, нет уже, да ты и сам знаешь. Может, дело не в жизни здесь, а в том, что человек всегда должен оставаться человеком?» «Лера!» — позвал я, но голос меня подвел. Вместо имени получился хрип. «Сейчас она обернется, и я увижу чужое лицо, лицо незнакомой девушки, которая похожа на мою любимую и фигурой, и голосом, и цветом волос». Это была она. Исхудавшая, с запавшими глазами и тонким, как волосок, шрамом на горле, который так хорошо был виден на загорелой до черна коже. «Игорь?» — Лера тряхнула головой, не веря своим глазам. И я не нашел ничего глупее, как сказать: «Да, это я». Как будто мне пришлось перенести несколько пластических операций, которые полностью изменили мое лицо, и теперь его трудно признать. Мы приближались друг к другу медленно и осторожно, как будто стоило сделать поспешный шаг, и видение исчезнет. Наконец девушка оказалась в моих объятиях, и мы замерли. Лера всхлипнула, и, ожидая, что сейчас она разразится потоком слез, я лихорадочно начал подбирать слова, чтобы ее успокоить, но нет, Лера справилась с собой. «Может, все-таки поцелуешь?» И я надолго припал к ее губам. «Кто это?» Подозрительности в голосе Леры хватало через край. «Ирма, мы давно уже находились среди своих. Все, кто знал Валерию, успели к ней подойти и сказать какие-то слова, и только Ирма оставалась в стороне. Я не именем интересуюсь, а спрашиваю, кто эта красотка?» «Наш новый боец». Улыбки одна за другой так и рвались наружу, и сильно подозреваю, что каждая из них была еще глупее предыдущей. «Боец, говоришь? Надо будет у Бори поинтересоваться, как ты без меня себя вел. Нет, лучше у Демьяна. Кстати, а где наш бравый капитан? Что-то он единственный не подходил». «Его нет». «Совсем?» «Живой он. Так получилось, что ему пришлось вернуться в Аммонит. С девушками». «Какими еще девушками?» «Которых мы спасли». «А эта Фифа, значит, решила к вам присоединиться?» «Нет, она давно с нами». тоже поди спасли?» Пришлось кивнуть. «Все так и есть». «И часто вы спасаете девушек?» «Два раза всего». Время от времени я прижимал Леру к себе. «Она действительно здесь? Рядом со мной? Или это всего лишь сон?» «Да, мы спасли девушек, но тебя спасти не смог. Избавить от всего того, что ты пережила по дороге в Светлый, где мы встретились совершенно случайно. Простишь ли ты меня?» «Лера, ты меня простишь?» «За что именно?» — она заметно напряглась. «Что не смог спасти тебя тогда, на юге. Тебе не за что извиняться, ведь я сама виновата. Сколько ты меня убеждал, что однажды возникнет такая или подобная ей ситуация? Разъяснял, показывал, что делать в том или ином случае. Много-много раз. И вот однажды она действительно произошла. Ну а я...» «Что ты?» «У меня в руках было оружие, но я так и не смогла выстрелить в человека, когда он ворвался в тот самый дом, даже в такого, как перквизитор. Преодолела бы себя, и всего того, что произошло со мной, не случилось бы. Ну и кто после этого виноват? Как ты мне часто говорил, пойми, я не всегда буду рядом, ты должна научиться себя защищать. Я тебя ни в чем не виню. Знаешь, тогда на островах, когда осталась одна, только мысли о тебе и помогли мне выжить. И еще я научилась убивать. Не на эмоциях, а хладнокровно, как и положено, если желаешь выжить в этом безумном мире. Я слышал, так получилось. В моих оправданиях не было смысла, поскольку Лера не обратила на них внимания. И все равно, ты знаешь только часть из того, что мне пришлось пережить. Нет, ты... Молчи. Я не дал ей сказать ничего больше, закрыв рот поцелуем, и плевать, что вокруг нас люди, и все они на нас смотрят. Однажды мне пришла мысль, что отношения между мужчиной и женщиной — это храм из хрусталя. Очень красивый и настолько же хрупкий. И его так легко разрушить. Мы вместе, а это главное. «Игорь, а куда вы идете?» — спросила Валерия. «В центр». «Ты думал, я там и потому собрал так много народу?» «До последнего времени думал. Потом мне удалось узнать, что ты смогла сбежать еще на островах от одного из тех перквизиторов, который был там, на юге». «От кого именно?» «От Пихли». Леру передернуло. «На редкость мерзостный тип. Все уговаривал, сам понимаешь на что. При любой возможности лез. Но чтобы никто из остальных не увидел. Они меня берегли для какого-то гардиана». «Его уже нет», — и уточнил. «Пихли». «Надеюсь, дело дойдет и до самого Гардиана». «И что было дальше?» «Тогда мы решили вернуться, чтобы искать меня на островах?» «Да, во всяком случае, я бы отправился точно. Когда возвращались в Амманит, мы и встретили этих людей». «И правильно, что пошли с ними. Наслышана я, что творится в центре. И сколько там девушек, одной из которых могла стать и я. Только вот что, Игорь». Лера крепко ухватилась мне за руку, требовательно заглядывая в глаза. «Даже не вздумай оставлять меня здесь. Я пойду с вами. Теперь, когда тебя нашла». «Лера, даже если очень захочу, у меня не получится с тобой расстаться. Понимая, как будет тяжело и что нам предстоит, не получится. Обещаешь?» «Да». «Не собираюсь тебя оставлять без пригляда в компании с этой... Фифой. Вы обязательно с Ирмой подружитесь. Вы и характерами даже похожи, особенно сейчас, после всего, что с тобой случилось. Единственное, жаль, что таким он стал у тебя подобной ценой». «Лер, мне нужно решить кучу вопросов», с трудом от нее отрываясь, сказал я, как бы не хотелось на них сейчас плюнуть. «Ты опять всеми командуешь?» «Приходится. Остается только надеяться, что ненадолго и в последний раз». «Ирма?» Позвал я девушку, указывая глазами на Леру, мол, присмотри, заодно и познакомитесь. «Привет», — подхватив ее под руку, сразу же начала та. «Знаешь, Валерия, именно такой я тебя и представляла. Не смотри на меня так, у меня есть слава. Но Игорь у тебя просто замечательный. Жаль только, что однолюб. Ладно, не напрягайся, я шучу. Хочешь шоколадку? Как знала, немного оставила». Она уводила Леру, говоря ей что-то еще... Я же стоял и смотрел им вслед. Две красивые девушки, которые могут за себя постоять. что получается далеко не у всех мужчин, иначе откуда бы перквизиторы существовали до сих пор? «Значит так, Виктор», — подошел я к Карпышеву, — «выступаем перед рассветом и не забудь поговорить с местными. Возможно, кто-нибудь пожелает присоединиться. Караулы выставил? А на том перевале, откуда мы пришли?» Лера оглянулась, и я ей улыбнулся. «Потерпи, милая, каких-нибудь полчаса, и нас с тобой никто не сможет разлучить до самого утра. И еще, как очень хочется надеяться, на всю оставшуюся жизнь».